Рубин. Альвине забрел в операторскую случайно. Дежурный вышел. Исходила паром оставленная на столе чашка. Забавно подвернул колесики стул, прислонившись круглой спинкой к краю столешницы. В мониторах, неподвижно, чуть помигивая, отображались картинки с визоров в инкубаторных боксах. Табло с обратным отсчетом, ячейки с капсулами инкубаторов. Очередная безрезультатная попытка. Другое слово отдавало горем, горечью, виной. Лязгала инструментами, смотрела отчаявшимися глазами целителей и другими глазами. «Прости, свет мой, у меня опять не получилось». Никакое мастерство, никакая наука и никакая магия не сможет помочь, если мироздание против. Он обрел свой свет и не просил о большем. А зря. Мир решил: «Вон у тебя их сколько! Зачем еще?» На одном из мониторов возникло движение, которого там быть не могло. Время диагностики и обслуживания днем, а сейчас ночь. Длинная сорочка, а поверх его собственный домашний халат плащом. Она обожала носить его халаты, хотя своих было более чем достаточно. Поэтому, когда ей пришлось остаться в центре, Альвине первым делом принес халат. Долго сидел с ней после. Она сбросила подушку на пол и лежала на скомканном халате головой. Альвине сидел на полу, опершись плечом о край кровати. А Елена держала за руку и прятала эту руку под халатом, как величайшее в мире сокровище. Только так и уснула. А он посидел немного еще, а потом пошел бродить по коридорам, разматывая тоску. Свою. Ее. Елена. Он коснулся пальцами монитора, и она посмотрела прямо в визор. Ее губы шевелились, будто она пела для тех, кто находился в инкубаторах. Альвине спустился в бокс. «Зачем ты встала, свет мой? Ты так слаба». «Я поспала. Мне лучше». Губы снова беззвучно шевельнулись. Мелодия продолжилась, вибрируя на краю сознания. «Они еще не слышат», — сказал Альвине, подтягивая сползшую с плеч ткань обратно и чуть придерживая. Коснулся губами темноволосой макушки. Щекотно. Тепло. Горько. «Это несправедливо. Они должны быть внутри матери, слушать стук ее сердца, греться от ее тепла, слушать, как она поет. Я подумала, что им никто не поет, и пришла. Там у входа цифры бегут обратно. Время почти вышло. У них всего несколько дней, и их жизнь прекратится, не успев как следует начаться. У них нет матери, только трубки, капсулы и свет, лишенные живого тепла. Вдруг поэтому они перестают расти и угасают. Я подумала, пусть хотя бы... Только певец из меня неважный. Тут я в маму пошла. Поможешь?» «Что ты поешь?» «Это». Она посмотрела темно-синими безднами глаз и открыла бездну своей души, которая звучала в мир. «То, что ты поешь, не колыбельная, родная. Это созидание. Они похожи». «Это колыбельная. Ведь Арин играл ее осколку души первого голоса мира, чтобы он смог наконец уснуть и обрести свет и покой. Просто слушай, дыши, звучи со мной, как всегда. Это совсем простая мелодия. Давай сначала, с любого начала. 3, 4». Он слушал ее, как всегда, и тихо подпевал светом и теплом. Ей, а не очередной партии неудавшихся эмбрионов, а она им и тому, кого потеряла меньше суток назад, и тем, кого потеряла годом и тремя ранее, так и не сумев доносить. «Будет слишком эгоистично взять одного себе», — вдруг сказала Дара, обрывая мелодию. «Елена, сам подумай, свет мой. Раз я не могу выносить наше с тобой дитя, может, у меня получится стать матерью для одного из этих?» Альвине не смог вынести взгляда и кивнул. «Тогда пусть это будет он». Изящная кисть легла рядом с полоской маркером, на котором значился порядковый номер и шифр генетического набора — руны Фа и Лоде. Кровь Фалмари слишком близка и Фар, попытался возразить Альвине. «Если твое тело не принимает мою, все может окончиться точно так же, и ты снова...» «У меня хорошее предчувствие», — перебила Элена. «Уверена, что не хочешь передумать». Предпринял еще одну попытку отговорить он, но Дара качнула головой. Она выбрала. До того, как пришла. До того, как попросила петь с ней вместе. Она любила. Всегда. Может быть, даже ждала именно это дитя, потому что слишком многое знала о том, что случится до. Тоже всегда. «Ты будешь таким красивым», — шептала она, прильнув лбом к прозрачной перегородке ячейки с капсулой-инкубатором. «Мой малыш». «Наш. Наш малыш», — поправил Альвине, чувствуя, как бездна любви и ожидания наполняет и его. По эльфийскому обычаю мать дает имя первенцу. «У него уже есть. Эстерион Терхаэл. Так его зовут».